«Это обрежем», — тихо произнес Левинский, наверное, помышляя заниматься рукоделием. «Я не плевался», — возмутился его собеседник. «Доказательства есть, заявление писать будете», — уточнила работница. «Заявление писать не буду, но доказательства есть на камерах наблюдения в аэропорту отбытия», — пожал я плечами. «Тогда неважно», — произнесла женщина, после чего спросила, «какой тип поединка предпочитаете?» «Все равно», — честно признал я. «ПФФ», — трус, — усмехнулся Виконт. «Так насмерть или поединок по спортивным условиям?» — повторила вопрос работница. «А, то есть выбор первого лица не перевешивает?» «Ну, значит насмерть», — понял я. «В правилах поединков не было описано инструкции для анкетирования, поэтому мне казалось, что мои ответы вторичны, когда первое лицо уже ответило. «Есть какие-то особые условия?» — задала финальный вопрос женщина. «Я обязан сказать, что право 13», — сказал я. В тот же миг работница очень удивленно на меня посмотрела. «Вы понимаете, что одно это упоминание грозит вам, барон Грачев, уголовным преследованием? Нельзя выдавать себя за члена императорской семьи», — строго произнесла женщина. «Я прибыл из логова, где был по делам. Этот паспорт — копия. Пробейте меня по базе», — произнес я, а женщина начала изучать информационную сеть ТК. Комментариев позади меня не было. Право 13 подтверждено. Записи съемка поединка запрещены под угрозой трибунала семьи. Больше никаких ограничений на артефакты или приемы, произнесла работница, строго глядя на меня. У меня нет, ответил я. У него пространственные артефакты, я против, неожиданно заявил Виконт и подошел. Прошу добавить в мою заявку. На лице блондина играла нескрываемая радость. Он с усмешкой смотрел на меня. «Протест на это правило есть?» – уточнила брюнетка. «Нет», – отрицательно помотал я головой, снимая кольца с рук. «Использовать их я не видел смысла, вряд ли монетами, банкнотами или ядрами монстров я смогу удивить другого мага. Да и на противнике амулет, так что он явно сможет себя защитить». «Хорошо, тайная канцелярия не видит причины, мешающей данному поединку». Оба участника выразили добровольное согласие и пришли в единому уставу. «Следуйте за мной на арену, судьи проверят вас на соответствие указанным правилам», сообщила работница, встала и пошла по коридору в сторону двора. Я отправился сразу за ней. «Сэр, он правда из семьи?» — раздался шепот позади. «Ха-ха, этого просто не может быть», — я вытянул счастливый билет. «Ты нашел настоящего придурка для наших целей», — ответил Вильям. «Хм, а они определенно странные». Глава 18. Арена при отделении тайной канцелярии была прямоугольником 100 на 50 метров и делилась на два квадрата со стороной 50 метров. Если поединок выбирался по спортивным правилам, то в углах установили бы флаги и включили систему спасения. А так просто огороженная территория, прикрытая барьером, чтобы чье-то волшебство случайно не вылетело на улицы города, создавая опасность жизни и здоровью граждан. Судей было сразу 6, а не 3. Как при спортивном поединке. Они стояли за защитным полем, которое в том числе блокировало звуки. Работники ТК находились в 50 метрах друг от друга в 6 точках, но во время поединка они могли передвигаться, поэтому отслеживали практически все происходящее на поле. Кажется, магами были только двое, расположившиеся по центру. Если я правила не поменялись относительно старой методички из библиотеки ГИУ-2, при бое на смерть есть всего 3 варианта завершения поединка. Победа убийством. Победа сдачей противника. Ничья с решением судей. При этом работникам ТК отводится роль защиты сдавшегося до совещания о законности победы. Если не заявлено иного, победитель может убить сдавшегося или проигравшего по решению судей, либо назначить наказание равноценного уровня. Однако на имущество или положение проигравшего претендовать не может. При этом нередки случаи, когда люди ставят буквально все на кон, титул, имущество и деньги. Нельзя только поставить людей, в частности жены и детей, но по мнению некоторых комментаторов в сети, здесь не все так однозначно. Фиксировались случаи, когда будущий зять побеждал будущего тестя. В моем же случае, я не собирался обирать противника. В своей победе я не сомневался, ведь засчитывалась исключительно полная и бесповоротная смерть, а сдаваться я не собирался. Интерес у меня нарастал. У противника было всего 3 артефакта. Амулет на шее, часы на левой руке и металлический шар, который он зажал в правой руке. Суть моего любопытства была в самоуверенности противника, явном намеке на то, что он первое поколение аристократа. Да еще я вообще не понимал его мотивацию и части слов, хотя говорил-то он постоянно на русском в отличие от его слуги. Все указывало на изворотливость этого человека, а, значит, он должен был показать что-то интересное. Такие редко полагаются только на артефакт и талант. Впрочем, я могу ошибаться. Старт, произнесла судья по центру. В тот же миг Маклюда разорвал дистанцию, вытянул вперед левую руку, после чего с разбега бросил в мою сторону металлический шар, испещренный рунами, и постарался снова отбежать. На пике высоты предмет замер, после чего начал крутиться и собирать ману стихии воды. Не могу назвать такой артефакт популярным, но встречаю его не первый раз. В настоящем бою его быстро сбивают заклинанием или пулей. По сути, этот шарик является заменой зелью с пополнением маны. Как только магу потребуется, это нечто направит ему поток энергии для восполнения. Защиты у таких предметов раньше я не встречал, а магические чудовища их атакуют в первую очередь, ведь под металлическим слоем скрывается ядро монстра. Зарядом или просто снежком сбить артефакт можно было, но зачем? Я хотел увидеть спектр волшебства льда. Зима благоволила этой стихии, а потому ожидать можно было многого. Тем временем противник разочаровывающе начал болтать. Вот никогда не подумал бы, что в императорской семье есть такие идиоты, чтобы согласиться сдохнуть в матче против меня. «Сражайся», — проворчал я, делая поворот вокруг оси, чтобы сделать на круг. Но слой снега был неравномерным, так что с магическими узорами сегодня не получилось. «Вот ты говоришь, сражайся, но ведь бой должен быть красивым. Если я все закончу слишком быстро, кому это будет интересным?» — усмехнулся мой оппонент. «Ну, раз тебе нужно время, могу подождать», — сказал я, но понял, что противник ждет от меня каких-то действий. Так что для вида я высвободил заряд в его направлении и стал ждать. Хотя я наловчился использовать это умение, но его контролируемая мной дистанция все равно не превышала где-то 12 метров, а с хорошей точностью и того меньше на треть или даже половину. В основном же, надо признать, это умение я использовал только в ближнем бою для аккуратного лишения сознания или проверки на чувствительность. Маг молний, понятно, откуда самоуверенность, это очень редкий талант, но он достался не тому человеку. Ты даже не понимаешь дистанции своего волшебства, торжествующе заявил Левинский. Я дам тебе еще попытку. Понятно, значит, выманиваешь и анализируешь, пробормотал я. Ну, а притворяться тем, кого хочет видеть гордый маг, я умею. Так что я отправился на сближение, раз в 2-3 секунды задействовав заряд на максимальной дистанции, тем самым практически не контролируя искры. Глупая тактика начинающего мага во всей красе своей самоуверенной крутости. Ха-ха, не падаешь еще из-за дефицита волшебства, ой, как страшно. Шучу, ты просто ничтожество, и я закончу твой путь здесь, язвительно и злорадно заявил Левинский, после чего начал жестами активировать волшебство. Между нами было 25-30 метров. Я приближался, но не особо быстро из-за глубокого снега на этом отрезке поля. Если бы я ускорился и начал на дистанции бить волшебством, вполне мог бы попасть в цель. Но сейчас я следил и пытался запомнить все максимально дотошно. Немалая часть волшебства была доступна через манипуляции с маной, другой хватало жестов и рун. При этом имелись такие, для которых требовалось представлять тексты или сложные магические круги. В том числе существовал способ трансляции через представление, когда маг маной создавал магический круг. Именно последнее меня интересовало. Однако Вильям Левинский применил элементарное волшебство. Прочертил пальцем окружности, пронзил ее, одновременно испуская из себя ману. В мою сторону полетела сосулька величиной с нож примерно на скорости броска. То есть увернуться было вполне реально, но ради интереса я ударил зарядом. Заклинание не изменило траектории. Если бы я не кивнул, получил бы в глаз или лоб. А ты верткий, усмехнулся противник и повторил жест несколько раз, превратив его в вереницу одинаковых заклинаний. Сосулька возникала не мгновенно, а с задержкой в полсекунды-секунду. Так что делать это на одном месте было, похоже, нельзя. Кроме того, к минусам этой магии, явно относящейся к первому уровню, можно было отнести прямолинейность. Так что начни я перемещаться привычными зигзагами, проблем вообще не было бы. Но раз я изображал молодого и глупого, я начал отступать и уворачиваться. И вот здесь стало ясно, почему противник меня выманивал. Опасная дистанция была до 20-25 метров, да и то последние метры скорости явно снижалась. Сосульки летели прямолинейно, но резко замедлялись и падали. Подозреваю, что и пронзающее воздействие не столь высоко. То есть нанести урон можно, но в основном на дистанции ниже 20 метров. Большего от первого уровня волшебства сложно ожидать. Поняв это, заклинание перестало быть мне интересным, так что я пошел ближе, поймал следующую сосульку и отбил ею остальные. «Аплодирую, пацан, аплодирую, да», — произнес мужчина, но в первый миг его реакция была далека от этой наигранной радости. «Посмотрим, сумеешь ли ты противостоять этому». В этот раз он поднял открытую ладонь вверх, а затем резко развернул вниз и сжал в кулак, после чего возвратил в прежнее положение. При этом маны ушло в десятки раз больше, чем на сосульку, но сама активация магии была идентична. Создал окружность ладонью и тыкнул в ее центр. В мою сторону полетела значительно быстрее большая льдышка, но при низкой начальной скорости она начала резко ускоряться уже через 5 метров. Это прямо указывало, что у противника часть таланта, воздух, иначе подобное было невозможным. Впрочем, лед пусть и считался водой, но по факту мог получиться только от примеси каких-то дополнительных стихий в базовом таланте или при помощи артефактов, равно как и молния. Однако атака все так же была прямолинейна, не особо отличаясь от броска топора. Даже выстрел из лука, как мне кажется, показался бы эффективнее. Зависший шар над нами собирал ману несколько в больших масштабах, чем я ожидал, а кроме того он пусть медленно, но перемещался над полем. Получается, артефакт отличался от привычных мне поделок. Это интересно. Тем временем Виконт продолжил атаковать меня крупными сосульками, постепенно разряжая свою ауру. Хм, нет, это же явно какой-то план. Иногда он целится вообще мимо меня. Во время следующих уворотов я сделал ошибку, теряя противника из виду, чтобы обернуться, но теперь я понимал, что Левинский строит что-то типа забора позади меня. Практически все сосульки укладывались в прямую линию. А раз так, я передумал заканчивать бой, который мне начинал наскучивать. Раз артефакт нестандартен, а противник не закончил, надо посмотреть. Уверен, что я еще могу пересечься с подобным врагом, но сильнее. Зазнавшаяся знать закостенела в своих манерах и приемах. «Умри же, невежа», — высокопарно заявил Вильям через 3 минуты, когда его аура опустела, а артефакт вернулся к нему и начал без остановки вливать свою энергию. Я увидел всего 2 заклинания, так что был несколько раздосадован. Пусть сосулька отличалась по активации от тех, что я видел ранее, но в целом я встречал подобный прием при высвобождении других стихий. Разочаровался я сам собой, ведь не додумался применить жесты других стихий для льда. «Узрите мою мощь, лавина-лабиринт», — произнес Виконт. Я быстро обернулся кругом, чтобы заметить нюансы. Заклинание вряд ли было талантом, уж слишком долго противник его готовил. Мелкие сосульки, от которых я увернулся, и более крупные снаряды резко встали вертикально, высунувшись из-под снега, после чего стали основой для огромной клетки из льда с шипами. При этом вокруг меня началась пурга, где снег и ледяные шипы летели сверху вниз, снизу вверх, по диагонали и по горизонтали, путая чувства и опуская температуру так, что крупинки начинали сечь меня изо всех сил. Хорошо, что я выложил деньги в пространственные кольца, иначе они упали бы из рассеченной одежды. К моему удивлению, это волшебство серьезно превосходило ожидания, но расстраивало тем, что вряд ли я смогу его использовать. Часть заклинаний становилась доступна не при наличии того или иного достаточного объема, а именно при наличии внутренних атрибутов развития волшебства. На первом уровне не применить 5-го, если в последнем требуется задействовать 100% познания ауры или что-то еще. А раз магия для меня бесполезна, надо просто использовать эту тренировку с выгодой. Поэтому я просто старался выжить, словно не обладая сверхчеловеческими умениями. Надо все-таки будет в следующий раз воспользоваться амулетом, избавиться от него не проблема, но ресурсы можно сэкономить. Да и практика покажет минусы и плюсы. Заклинание создало клетку только над сосульками. Вильям стоял на одном месте практически все время, так что стенка возникла по радиусу. Исключением были снаряды, которые я поймал или сбил. Они стали базой для пары столбов. Заклинание было опасным, если бы я постарался сбежать из него, но я помнил направление, где был маг льда, туда и отправился. Почему-то он оказался удивлен, когда я вышел из бурана. «Какого ха? Ини, быстро протараторил Виконт, пока я приближался к нему. По мне полз лед, буквально покрывая меня корками замороженной воды, но движение их сбивало, прекращая волшебное воздействие. Странно, что Левинский этого не понимал. Он что, надеялся, что я замру и дам покрыть себя глазурью, словно я рыба из магазина? Да не только грач, но любой маг и даже простой человек перемещением мог нейтрализовать заморозку, которая проистекала с одной и той же точки, не преследуя цель. Судя по скорости применения, он слил талант, когда между нами было всего 3 метра, он резко дернул рукой вниз. В тот же миг в меня должен был ударить шар-аккумулятор, но глупо оставаться на месте, которое указано противником. Так что сфера вонзилась передо мной в снег. «Ледник!» — крикнул Вильям, хлопая в ладони. В следующий миг потемнело, а меня начало сдавливать нарастающими корками льда. Ну, что могу сказать, моя самоуверенность — минус. Это волшебство точно готово меня проморозить, вот только я не чувствителен к холоду. Старые слои вонзались в кожу, сдавливаемые новыми. Однако не только чешуя не прокалывалась, но и кожа-то по большому счету не пробивалась. Пронзающей мощи льду не хватало, он был каким-то уж больно хрупким. Возможно, моя попытка постоянно двигаться внутри заклинания снова оказала разрушающий эффект на его механику. «Вы видели? Я убил этого напыщенного мага. Раздалось недалеко от меня, когда я вырвался из радиуса волшебства. Ну да, и тут я как будто оживаю», — усмехнулся я и высвободил заряд ему под ноги, надеясь выжать еще какое-то заклинание, ведь немного энергии ему удалось скопить. «Как?» — пробормотал мужчина и начал пятиться от меня. «Такого не может быть. Ты должен был сдохнуть, говоришь, словно мои родственники», — проворчал я и рванул к противнику. Будучи магом, он не сумел нормально среагировать на мой подход, а только оступился на нечищенном снегу и растянулся на земле. Я поднял его, тряхнул и взял в захват. «Ини, черт, я его потратил», — бормотал он, а удушающий прием закончил этот бой. «Не могу назвать этот поединок совсем уж бесполезным, но ожидал я чего-то большего». Между тем потеря сознания не завершала бой, я просто пытался выжать из противника применение касательного обморожения, так назывался целый пласт волшебства стихии льда, но не прокатило. Я сдернул его амулет и стянул защитный артефакт часы. После этого выпустил заряд, затем еще один слабее. «Можешь не притворяться, твоя аура пришла в активную фазу», — усмехнулся я, видя, что Вильям начал активно скапливать ману. Я не собирался его убивать, в моей голове уже сложилась часть картинки. Между тем маг встал, сделал несколько шагов и рухнул на колени, двигаясь в мою сторону. «Не губи, барин, бес попутал», — начал конючить он, но стоило ему приблизиться к моей ноге, как он схватил мою голень и закричал. «Обморожение!» Этой же ногой он и получил по лицу. Его атака не предвещалась какими-то жестами, а потому оказалась для меня бесполезна. Получить обувью в нос он, похоже, снова не ожидал. «Почему ты голый?» В какой-то момент пробормотал он странный вопрос и гораздо тише добавил. «Трансляцию забанит». «Ну, не такой уж голый, сапоги КХМ, сапог остался», — сказал я, оглядывая себя. Рубаха оставалась, пусть и разорванная в куче мест, а вот штаны, которые мне были великоваты, сползли вниз бесформенной массой еще внутри лавины, стоило льдинкам перебить ремень, а с трусами в логове не срослось. Я раздавил в руке амулет, в котором чирикнула небольшая искра. «Я так понимаю, ты сунул камеру туда?» «Да, правилами запрещены съемка и запись, а я вел прямую трансляцию, стрим». «Это не запрещено», — подрагивая головой, заявил мужик на снегу, вытирая кровавую соплю. «Да мне, если честно, без разницы. Я не судья, чтобы играть с формулировками. У нас поединок не завершен, так что у тебя есть выбор. Я тебя убиваю, либо ты сдаешься и рассказываешь о своих преступлениях работникам ТК, не сходя с поля боя, после чего отправляешься в логово. Я даже посодействую попаданию в одно сказочное тропическое место, где на раковой ферме требуется ответственный за заморозку мяса», — улыбнулся я. Конечно, выбором это не было, я постарался сделать акцент на второй части. Навык «Глаз сильного» подействовал моментально. «Сдаюсь, господа судьи, вы не поверите, что я вам сейчас расскажу. Помните пожар в Енисеевском музее? Это великолепный я поджег еще на школьной экскурсии», — начал сдавать себя с потрохами виконт. Шел он по хронологии, так что начался всякой фигни. Но минуты через две перечисления им были упомянуты подстроенные поединки с убийством оппонентов, участие в подпольных боях магов, ограбление и несколько отравлений людей. Завершало все признание в том, что пока мы ведем здесь бой, его сообщник и маг пространства по совместительству, притворяющийся слугой, крадет артефакты из ТК. Съемку он преступлением так и не посчитал, так что не упомянул. Со слугой сложностей не было. Его талант позволял некоторое время перемещаться в пространстве. Вот только его целью стали мои артефакты, которые я сдал на хранение. Один из них содержал в себе визитку Вильяма. Так что обнаружить беглеца с четырьмя кольцами проблемы не составило, ведь на картонке были следящие руны. Главное, что он не полез к коробу, который я предусмотрительно взял в качестве свидетеля на трибуну арены. Металлический гробик немного припорошило снегом, но он защищал свое содержимое и от куда более серьезных невзгод. Пока работники ТК занимались своей работой, которую я им привез практически в подарочной коробке да с бантиком, на арене я остался один. Я по очереди проверил волшебство, только самое элементарное сосулькой получилось. Другие стихии так не активировались при том же жесте. На этом я с чистой совестью забрал свой багаж и отправился в путь. «Приветствую, у меня тут просьба к вам, дорогая третья супруга, содержимое коробки нужно воспитать», — сказал я, заявившись как Радии в особняк. Она как раз куда-то собиралась ехать. Глава 19. Третья жена внимательно выслушала от меня историю, произошедшую в логове, которая по идее была под грифом «секретно», но с меня никаких расписок не брали, а я оказался болтуном. Тем более у Аркадии Царской доступ к подобной информации был априори. Бывших старейшин императорской семьи не существует, только мертвые. То есть ты хочешь, чтобы я потренировалась в воспитании наших будущих детей на содержании вот этого гроба? С некоторым скепсисом поинтересовалась моя третья жена и постучала по коробу. Ну, концепция тестового воспитания, не моя задумка, скорее необходимость. Но в целом я просто не вижу никого, кому могу поручить эту особу. Круг доверия у меня достаточно мал, а по силам с ифритом сразиться еще меньшему числу людей. Кроме того, требуется сдержанность в грешной сути, аргументировал я свой выбор. Да и вряд ли есть хоть какой-то смысл надеяться на двух студенток вуза при воспитании 15-летнего ребенка, которого готовили с рождения в жертву. Спрошу сразу, ты планируешь сделать ее пятой женой? Если честно, я собирался удочерить, но на форму спасения мне все равно, признал я. Хорошо, произнесла беловолосая девушка и посмотрела на крышку короба. Открой этот гроб и покажи ее, отдай зелье пробуждения и дай мне с ней поговорить. Надо вообще понять, что у нее с разумом. Да и вряд ли жертву стали бы чему-то учить. А слишком дикого Маугли может и лучше отправить в специализированное учреждение, чтобы он не мог навредить в первую очередь себе. Вы проецируете на эту девочку мысли о ком-то другом? Предположу, что о Владимире, маге льда, догадался я, учитывая их родство. Да, мальчик и его брат стали заложниками взрослых игр, начатых в рамки заботы о клане и собственном положении. Итог печален, а ведь неизвестно, какой из братьев стал бы лучшим волшебником, грустно произнесла третья жена. Печально это все. Гиперопека и отсутствие родителей породили чудовищ. Во множественном числе, не понял я. Царские Ульяновы, как бы это правильнее сказать, род очень эгоистичных принципов. Мужчины в нем не считали женщин ни за кого иного, кроме как за кукушек, а дочерей за выгодный товар для налаживания связей. На роль матерей выбирали сильных волшебниц, но зачастую далеко не с лучшими наклонностями. Женами они становились только на период беременности, а мужчины предпочитали создавать себе гаремы из простолюдинок-нянек. Воспитанием зачастую занимались десятки нанятых слуг, параллельно являющихся и наложницами. Начала возмущаться Аркадия, явно имеющая много плохих мыслей о вырождающемся клане. А с 5 лет просто вверяли наемным волшебникам для максимального раскрытия пробужденного дара. Уже было определено будущее мальчишки, уточнил я. Личность решено пока не сжигать, его направили в логово с детским поселением. Но, мне кажется, зря. С ношей от содеянного, если он осознает, жить будет тяжко. А без осознания, он только натворит новых дел. Но я молюсь малявке ежедневно, дабы он наставил разум непутевого Владимира на путь истинный. Малявке, это то божество, которое навело на все население земли Морок, спросил я. Его принято называть проводник, и он сам отказался называться богом, рассказав о создателе древа миров, ответила моя третья жена. Тогда смысл молиться ему, а не создателю, не понял я. Я молюсь обоим, но конкретно Владимиру не хватает разума и самоконтроля, а в рамках сказаний малявка, повелитель человеческого интеллекта, вот и молюсь ему. Хм, надо будет почитать больше. Из религиозных знаний у меня какие-то базовые крохи, так что сейчас я услышал что-то новое для себя. Но для начала надо раздобыть куда более полезную прикладную магию. Но это потом, если будет время для отдыха вместо поединков со странными выходцами с Запада Империи. Я поддел и поднял крышку. Небольшие шланги к носу, рту и вене на сгибе локтя Кристины немного сильнее выползли из пространственного хранилища в крышке, после чего я взял пузырек с зельем, закрепленный в подкладке. Вот, врач сказал, что надо вставить силиконовую пипетку и капать на язык весь флакон, но делать это не ранее, чем через 3 дня, а прошло уже больше, сообщил я. Ясно. Тогда перейдем, дрожайший супруг, к торгам, еле скрывая мимолетную улыбку, произнесла беловолосая девушка. Лежащая внутри короба девочка ее определенно заинтересовала, но Аркадия старалась этого не показать. Значит, планирует набивать цену. Только что с меня взять-то кроме денег, а их все равно тратить пока некуда. Ну не заказывать же мне строительство клановой усадьбы в Антарктиде. Я готов услышать ваши предложения, сказал я, даже не представляя возможных требований. Скажу сразу, у меня будет 4 условия, произнесла старейшина клана царских с немного блестящими глазами. И следующее я озвучу только после предыдущего. Мы не в сказке, говорите все, уважаемая супруга. Нет-нет, мы не в сказке, но в случае отказа от этого мы можем разойтись. Ищи тогда другую кандидатуру, дорогой муж, но я именно та, кто может защитить и выбрана тобой, значит и подхожу больше всех. С легкой усмешкой произнесла особа, понимающая, что может набить цену. Ладно, что за первое условие, проворчал я. Проще выслушать и не согласиться, поторговаться, чем молча уйти. Первое, поцелуй меня, и все, не понял я. Да, как говорят простолюдины, в засос, хорошо, но для подтверждения прошу включить в вас камеру. В силу некоторых обстоятельств, моя слюна, сильнейшее расслабляющее средство, предупредил я. Это не проблема, ответила Аркадия, достала несколько смартфонов, выбрала из них модель с самой крупной камерой и поставила ее на стол рядом с чашкой чая, который недавно был налит из пузатого самовара. Я подошел и наклонился над девушкой, но та встала мне навстречу. Хорошо, что зубами не встретились. Все же, похоже, мы оба не умелы в этом деле, хотя нам на двоих больше 200 лет. Чтобы Аркадия не упала как-то не так, я немного приобнял ее тело. Она активно устроила борьбу наших языков, при этом ее волосы попробовали оплести мою голову, словно обнять каждый волосок, но всего через 3 секунды они и все ее тело обмякли, а я плавно опустил ее в кресло. Что же, теперь остается ждать, проворчал я. Однако через час девушка не очнулась, наоборот только обустроилась в кресле, обняла декоративную подушку и подтянула ноги к себе. Время дорого, запас в капельницах короба сейчас снизился ниже 1/3, так что я решил воспользоваться привычным способом и применил заряд. Небольшой такой легкий шок. Мне казалось, что осьминожью суть 1/3 жены это тем более взбодрит. Однако на лице Аркадии появилась улыбка, а ее волосы по локонам словно слились, но на этом все, аура все так же оставалась вялой. Понятно, недосып, наверное, проворчал я, налил из самовара себе немного чая и стал ждать. Через полчаса моя 1/3 жена потянулась, уронила удерживаемую ранее подушку, которую сжимала в объятиях, словно выжимала из нее душу, зевнула во всю ширь своего рта и открыла глаза, после чего спешно прикрыла уста ладошкой. «Ой, прошу прощения, спала приятным сном, вот и забылась», пробормотала Аркадия и взяла из моих рук смартфон. «Это что, доказательство выполнения первого условия», сообщил я. Девушка поправила белые волосы, один из локонов которых приподнялся в сторону экрана телефона так, словно хотел что-то там увидеть, после чего она начала на быстрой промотке смотреть запись. Затем остановилась и показала. «Это что? Что за искра? Магия электричества должна была разбудить», признал я, так как не планировал это скрывать. «Как я и думала», пробормотала она и протянула большой палец ко рту, но словно очнулась и убрала ноготь от губ. «Я уже видел, что и Варвара таким грешила. Семейная, да, молнии это приятно, после того, как я побывала в Кракене. Но удар из электросети не то, как и артефакты», подняв на меня свои синие глаза, тихо прошептала девушка. «Теперь я знаю, какие точно нужны, и какие», уточнил я. «Твои», громче произнесла Аркадия. «Допустим, давайте ко второму условию». «Хорошо, обращайся ко мне на ты, дорогой супруг», немного напрягшись, произнесла старейшина клана царских. По правилам этикета, вроде как, надо на «вы», не совсем понял я, это устарело и мне не нравится. Второе условие такое и точка, хмуро сказала девушка. Легкое условие, твое условие выполнено, проговорил я, а дальше девушка немного подалась вперед, ослабила шнурок на груди и подняла на меня свои синие глаза, в которых сияла какая-то бездна. Третье, я хочу, как бы это ни прозвучало странно или пошло, но я хочу, чтобы ты меня отхлестал молниями, как на видео, только больше, мощнее, что я такое говорю, да правильно все говорю, словно споря сама с собой, промямлила Аркадия. Не вижу сложностей, но нам нужно место, где случайная искра не вызовет пожара. На улице зима, там слишком прохладно, наверное, ванная комната или что-то подобное, начал перебирать я. Подойдет мой холм уединения, быстро произнесла девушка, встала, подошла ко мне, взяла за руку и потянула в сторону двери, скорее, чего ты медлишь. Не медлю, это ты слишком внезапная особа, проворчал я, можешь бежать, я догоню. Ха-ха, ты обещал, рассмеялась третья жена, дошла до двери, хихикнула еще раз и сменила вектор в сторону окна, которое аккуратно отворила и выпрыгнула в него. Учитывая снежный покров и второй этаж, пусть и с высоким потолком, она бы не умерла даже будучи простым магом, но могла травмироваться. Тем более амулет падения не очень любит. Пятый уровень стихии Гресса все же был таков, что волшебница не могла умереть и при гораздо большей опасности. Так что, добравшись до окна, я увидел, как она парит над заснеженным участком в сторону холма с кубической постройкой. На огромном черном строении не было ни крупинки снега. Я выпрыгнул и побежал следом, явно напарываясь на засохшие клумбы, густую траву и неубранные на зиму цветы. Судя по тому, что я видел, слуги у Аркадии были женщинами разного возраста. Живая изгородь и деревья не были обрублены под какие-то формы. Садовника нет, для аристократов это было не очень привычно, а тем более для верхушки династии. Причем, судя по состоянию окружающего пространства, усадьбу прекратили облагораживать несколько лет назад, но до сих пор можно было видеть, что раньше была какая-то задумка. Кубическое строение на возвышенности было не совсем из понятного материала, но на магическом зрении вещество угадывалось. «Дианит снаружи», – пробормотал я, а когда вошел в раскрытый квадратный проход, но внутри уже спросил, не опознав, а что внутри, это ядра каких-то монстров, нет, яйца невзрачных пауков, особых монстров стихии порядка, которые вылупляются, собирают волшебную энергию, откладывают яйца и умирают. Сами по себе эти сферы тоже запасают ману. Тела этих существ на 100% состоят из магии и в нее превращаются. Для людей они безвредны, разумом не обладают, но сильных магов могут попробовать закатать в паутину. Выбраться не проблема, усмехнулась Аркадия, снимая с себя одежду. Это было логично, ведь та могла загореться. А почему ты стягиваешь артефакты? Не понял я. Мне не нужна защита от тебя. Вся энергия пойдет в меня, а, если вдруг что-то выскользнет, пусть отправится паучкам. Я все-таки хочу попробовать когда-нибудь выбраться на 6-й уровень, а пока я поделюсь с теми, кого считаю своими провожатыми, усмехнулась девушка и подняла на меня глаза, когда дошла до платья. Помоги, без горничных это все не снять, если не срезать и не сжечь. Почему не надевать что-то проще, уточнил я. Зимой, ну уж нет, с моей метеозависимостью, ах да, я же омолодилась. Но это не важно, она точно вернется. Знаю я одну омолаживающуюся бабку из Африки, ей приходится повторять ритуал, а с осьминогом так может и не получиться. Так что вторым шансом я воспользуюсь на все 100% и еще чуть-чуть. Я теперь жадная, а не послушная девочка. Я не говорил холодное, я говорил о простоте. Если ты хочешь, я могу ходить хоть в балахоне пустынного народа, хоть без одежды, где и когда угодно, ведь ты мой муж, усмехнулась Аркадия, взглянув на меня, когда я помог стянуть странный корсет на липучках. Голый точно нет, но уверен, что есть простая и красивая одежда, проворчал я, несколько удивляясь тому, как вообще она могла в такой теплой и многослойной одежде сидеть и пить горячий чай, а потом спать в обнимку с подушкой. Я потрогал на ощупь материал, он не был жестким, а скорее был мягким и тянущимся, при этом казался дышащим. Это паутина невзрачников. Она согревает в холод, охлаждает в жару, я могу сшить из нее или другого материала все, что угодно. Только скажи, что тебе нравится. Приблизившись ко мне, произнесла третья жена. Я сторонник простоты и удобства, «А для каждого они свои», — ответил я. «Я и предлагаю сшить тебе. Мы, вроде бы, говорили об одежде для тебя», — не понял я. «Ах, ты заботишься обо мне, но нежности потом. Мы на месте», — исполняя третье условие. «Хм, секундочку. Надо обговорить сроки применения. Эти ресурсы во мне не безграничны, поэтому нужны рамки», — подумав, сообщил я. «Я даже не знаю, пусть будет минута». Поразмыслив несколько секунд, решила Аркадия. «Начинай». Я ожидал, что начнется торг от часа или двух, поэтому и говорил о рамках. Ну, а раз так, дальнейшее было заодно и испытанием того, как долго я могу испускать заряд. Начал я с весьма аккуратного, за что и подвергся критике. Мало, слабо и вообще не то, не буду считать за начало долгожданной минуты. Тогда я выпустил сильнее. А ох, времечко пошло, еще, давай, сильнее, если сможешь. Отреагировала жена и подошла ко мне вплотную, схватила мою руку, из которой шли искры, и приложила к себе чуть ниже шеи. Не жалей мощи, пока слишком мало. Это мало могло вырубить варвару. Аркадия была ниже, пусть тренированнее, но легче точно. Но требовалось учитывать, что она явно получила часть способности осьминога, что буквально питался энергией эманой. Поэтому я выпустил заряд чуть сильнее. «Мало, слабо, не жалей меня», — произнесла девушка, прямые волосы которой уже не просто завивались, а собирались в локоны или даже полноценные щупальца с присосками. Взгляд при этом был странным. «Что это? Боль, слезы вижу, но при этом улыбка. Не понимаю. Но раз просит, я увеличил заряд». В какой-то момент Аркадия начал вести мою руку выше. Буквально прижалась щекой к ней и обвила волосами. Я не представлял, что происходит, опасался, что она превратится в кракена, но где-то через полторы минуты после начала волосы девушки резко расслабились и распрямились, а спустя миг третья жена как-то странно выдохнула и повисла на моей руке, после чего как-то уж сама сильно обмякла и начала резко падать вниз. Я схватил ее, но класть на странные яйца пауков-монстров не стал. На лице девушки было какое-то опустошение и с легкой улыбкой или усмешкой. Она закрыла глаза, обвила свои руки вокруг моей шеи, и мы так стояли 5 минут. Так третье, да, это было третье условие, и оно выполнено. Четвертым будет нет, нет, мой предел объема заполнен, больше я не смогу насытиться энергией, как мрачный кракен, но это было познавательно, благодарю, супруг. Начала шептать Аркадия мне в район подбородка. Четвертое условие куда проще. Выслушай меня, пойми и не осуждай. Выслушать и не осуждать легко, а вот понять мне может быть сложно, признал я. Хорошо, выслушай мою историю и не осуждай, легко согласилась Аркадия, после чего произнесла. Но для полноты картины надо проследовать к моей святыне. Идем в тайник, ты первым увидишь все мои секреты. После этих слов она повела меня к скрытому входу. Мы отправились внутрь холма, на котором находился куб. Глава 20. В первый миг, когда мы зашли, мне показалось, что я вижу портрет молодого брата, но на нем была черная униформа, а куда более мелкие и многочисленные фотографии были уже не с ним. Похоже, что художник нарисовал меня, но без шрама. Осознав, что я оказался посреди галереи с собственными изображениями, у меня даже выступил пот, а мне казалось, что эта функция мной практически утрачена. Я вообще не соображал, что за хрень происходит. Понимаю, тебя это может шокировать, но это твой предшественник. Его тоже звали Денис Денисович Грачев, взяв меня за руку и смотря на рукописный портрет, сообщила Аркадия. В смысле предшественник, уточнил я, хотя что-то подобное уже слышал от нее. Моя первая любовь. Но не переживай, это не было взаимным, а нам не суждено было оказаться вместе. Ты в курсе о клане Грачевых и их влиянии? Да. А о существовании Грачьей? Да, ответил я. Так вот, Денис являлся младшим братом наследника, а потому оказался лишен эмоций и получил судьбу безжизненного солдата. Я десятилетиями пыталась теми или иными путями выкупить ему свободу, но не получилось. Даже императорская семья должна соблюдать договоры с вассалами, а по ним Грачи, собственность Грачевых. Они могут уйти на пенсию и даже завести семью. Однако здесь наступала проблема во мне, ведь я стала достаточно сильной и значимой для семьи, меня бы так просто не отпустили. Хм, а ради такой волшебницы и устранить лишнего Грача не проблема. Когда я уже надумала просто выкрасть его, нашла один из способов снятия клятвы, он куда-то исчез. По моему запросу в клан Грачевых мне ответили, что Грач, лишенный имени Денис Денисович Грачев, погиб при выполнении задания. Я нашла по картотекам британского мага, который предположительно был последним врагом, и вскрыла его разум, но там не оказалось убийства моей первой любви. Тот британский бес проиграл достаточно обыденно, попавших на ловушку тщеславия, продолжала Аркадия. И на этом все, уточнил я, не знаю, брат мой, тогда действующий император, запретил мне лезть в дела другого клана и запер на территории усадьбы. Пока не появился Кракен, ко мне приезжали только родственники, но не я к ним. Официально я была в уединении в попытке выйти на шестой уровень, но на практике меня заперли здесь. И после смерти брата снять приказ не могли, ведь так не принято, сообщила третья жена. Ситуация указывала, что в моей смерти что-то слишком странное. Похоже, мой брат и Алексей Пятый мутили что-то запретное, иначе волшебницу пятого уровня Гресса вряд ли бы убрали из арсенала средств империи. Понятно, тогда уточню, а как ты сняла все эти вот фотографии? Уточнил я, сопоставляя ряд картинок и собственную манию преследования, когда ощущал чей-то взгляд, но не находил и следа. Ой, когда он меня вытащил из воды в Антарктиде, я поняла, Денис, моя судьба. А я с детства тренировалась применять разные типы волшебства. Я долгие годы провела в институте, где юным магам развивали таланты. Поэтому легко научилась магии призыва, теней и пространства, чтобы подсылать контрактного монстра с камерой, почему-то радостно сообщила Аркадия. Я же смотрел на несколько фотографий, где отвлекся и поплатился за это, вынужденно регенерируя. Ну, по крайней мере, это были все же не глюки, да и вскоре это прекратилось. «Мне кажется, или здесь фотографии только за небольшой отрезок времени?» – спросил я. «А ты наблюдательный, но как это понял? Ведь он грачи не старел, только немного повзрослел», – удивилась моя третья жена. «Форменная одежда старого образца», – показал я, – «новая всего на двух фото ближе к двери». «Ох, да, в какой-то момент я решила, что фото девать некуда, а лучше попробую стать сильной и независимой, чтобы самой менять правила, но не получилось». Грустно произнесла девушка и даже пустила слезу. Хм, на подставу не похоже. Обижаться на то, что кто-то меня почему-то любил, пусть и, создавая мне неудобства и манию преследования, я не видел смысла. Ведь тогда эмоций не было, поэтому обида и страха тоже. Ладно, я услышал и даже понял куда больше, чем хотелось бы. Но есть нюанс. Примени клятву услышанного немым. Ты умеешь? Проговорил я. Умею, но зачем? Она же просто не даст мне пересказать, что ты поведаешь, но написать, нарисовать и напечатать я смогу. Эта клятва просто отнимет язык при намерении сказать, но не более. Я могу принять и куда более мощный обет, если ты хочешь раскрыть какую-то тайну, предложила Аркадия. Нет, такого не требуется, услышанное немым. Если я правильно помню один разговор преступников, которых я в итоге убил, создает видимость, но не убивает. Это главное, захочешь же рассказать, ну, такова жизнь, пожал я плечами. Аркадия молча нарисовала на себе руны. Эта клятва была общей для любой стихии, но с нюансами, она создавалась внутри своей ауры и действовала только на самого человека. Она была описана далеко не в одной книге, но имела немало условий. Скрыть за ней можно было только то, что будет услышано в короткий промежуток от 15 до 30 минут. Кроме того, я, например, не смог бы ее использовать, требовался минимум второй уровень и умение рисования в собственной ауре маны. Как только руна сформировалась, я показал на фото. Антарктида, корабль «Южный Грач Ретивый», затем перевел палец в направлении другой картинки. Танзанийский порт Васильевск, Северокавказский особняк царских, охрана императорского юбилея восшествия на престол, таежная охота. Я опознал не все фото, на некоторых был слишком крупный план и мало пейзажа, а я при этом не менялся. Аркадия оказалась озадаченной. Я не понимаю, ты психометр, читаешь память с предметов и фото, что ты этим всем хочешь сказать? Я не знаю, случайность это, судьба или эффект каких-то молитв, но на фото перед тобой один человек, признал я, не смешно. С явной обидой произнесла девушка, а ее аура затрепетала. В глазах же читалось, что может и атаковать. Ладно, во-первых, я не младший сын, а старший. Но родителям такой нюня не понравился, особенно после получения мной шрама вот здесь. Хотя ты на камеру его почему-то особо не снимала, проворчал я. Когда эти фото прекратились, моя мышечная масса не была на пике. К моменту моего убийства я был определенно крупнее. Рост у меня сейчас увеличился. Убийство, ты хочешь заявить, что реинкарнация, с некоторым отвращением произнесла Аркадия. Ха, нет, не знаю, возможно ли это на самом деле, как говорят маги разума и души, но в моем случае, кажется, все было еще менее похоже на правду. Да и было бы мне лет 15 максимум, если перерождение существует. Нет, я возродился из собственных костей. Как и почему, не знаю. Шрамы и родинки после линьки сошли, но каким-то образом я помню всю свою жизнь. Верить или нет, твое дело, пожал я плечами. Третья жена пристально смотрела на меня, потом без единой эмоции произнесла. Какое оружие у Дениса было в военном походе 2037 года? В февральском в Средиземноморье была операция с багром, когда ловили мага-плавуна в речке, при высадке ящик с оружием улетел на другой остров. Потом на Кипре у меня было два револьвера Грачева 4-го калибра, но в качестве трофеев я взял ружье Леопольда и до сентября использовал его, будучи ответственным за отстрел беспилотников ближнего действия и призывных монстров. С сентября после полного захвата острова, но невыгодных нам переговоров, нас перебросили на кавказскую границу с Византией, где у меня был новенький по тогдашним меркам пистолет Топазова и снайперская винтовка Масинка 21 с увеличенным патроном и оптикой ночного видения. Хорошее оружие, но магазин всего на 3 патрона, начал я вспоминать. Конечно же, волшебница мне не поверила, я бы сам себе не доверял до конца. Девушка быстро нанесла ногтем себе рану на пальце, после чего взяла мою ладонь и нанесла на меня небольшой магический круг. «Повтори, что ты и он, один человек», — строго произнесла она. «Я, Денис Денисович Грачев, был отдан в Грачи в 5 лет и умер около 15 лет назад, а возродился не так уж давно, меньше года назад. На фотографиях в этой комнате я», — сказал я, собираясь повторить практически все. Руну меж тем я запомнил, но повторить вряд ли смог бы, ведь требовалась кровь. Неожиданно Аркадия села на корточки, зарыдала, рухнула на колени и схватила мою ногу, ничего не говоря и, кажется, кому-то молясь и благодаря. Так, как там надо было успокаивать плачущих. Я подавил в себе желание использовать заряд, вместо этого опустил руку и погладил девушку по голове. В тот же миг волосы превратились в щупальца, на мгновение схватив меня, но тут же опали вниз. Аркадия же встала и произнесла. «Пятое условие. Я не хочу терять и секунды, мне нужны дети. Пошли наверх, в артефактах волшебные чернила, я нанесу их и начнем. Волшебница она одна из сильнейших, защитить и воспитать сможет, если я помру, при этом в курсе ситуации сама хочет. Хм, а собственно есть ли у меня хоть одна причина для отказа? Я прибежал к университету ранним утром понедельника, сразу, как только магическая раскраска Аркадии исчезла. Это означало, что наша процедура оказалась успешной. Вот только заняло это около 18 часов. Определенно для волшебников это не самый простой процесс. Чем сильнее маги, тем меньше вероятность у женщины забеременеть. Ладно, я со своей почти бесконечной выносливостью из-за высокой регенерации. Просто другой вид упражнений. Моя жена имела тренированное тело, но ей явно было не очень славно и даже больно, а в какой-то момент она вообще то ли заснула, то ли отключилась. Но отрицать не стану, мне было приятно. Вот только ради собственного удовольствия доводить человека до потери сознания больше не вижу смысла. Хотя выражение лица у Аркадии было самым разным, но после первого часа она напоминала вымотанного новичка после марш-броска. Сегодня мы будем изучать сращивание двух магических кругов в один общий. В качестве примера возьмем призыв воды и водопад, разглагольствовал тем временем лектор. При этом сразу несколько человек буравили не его взглядом, а меня. Лепота еще хотя бы оборачивалась, когда преподаватель стоял спиной, а вот мои внучатые племянники Галина и Давид пытались меня буквально сжечь своими взглядами. Странные они все-таки. Вон князь по фамилии князь бросил на меня взгляд и не более того. Да, злой, надменный и с ноткой желания убить, но смотрел в первую очередь на учителя. Так как в таких ситуациях поступал брат, я улыбнулся. Хотя, буду честным, в моем арсенале были скорее только ухмылки, так что я мог выглядеть угрожающе или агрессивно. Но сработало, парочка из моего бывшего клана отвернулась. Так, что смешного в круге призыв водопада, Грачев, Денис, заметил гляделки лектор. Ничего смешного, просто уже представляю, как его и где применить, чтобы противник стал похож на мокрую крысу, ответил я, мысленно симулируя бой против Давида Грачева. Молодой человек. Этот магический круг скорее является бытовым, даже полнейший идиот не сунется в столь замысловатый рисунок, а во время боя его практически невероятно создать. Тем более, если верить журналу, вы, маг льда. Пусть стихия схожа, но конкретно в этой ситуации требуется исключительно кто-то с волшебством воды, материи или Гресса, назидательно заявил мужчина. Хм, теперь он знал мое имя и даже стихию. Странно, раньше я был ей, студент, и не более того. В дальнейшем занятие шло ровно. Лекция, не практика. Преподаватель изредка задавал вопросы, но обычно сам на них и отвечал сразу, чтобы сэкономить время. Следующее занятие было в другом кабинете, куда я и отправился, а следом за мной сразу же рвануло трое глядельщиков. Причем Грачевы в какой-то момент меня перегнали, и Галина заявила: «Мы так этого не оставим, но на, подавись, этот артефакт стоит даже больше ставки». Она сунула мне в руки карманные часы марки «Астелла Виста», с которой лет 60 назад Грачевы пытались выйти на европейский рынок. «Это артефакт маяк, не интересует, просто переведите сумму на указанный мной счет, как князь», – проворчал я, отстраняя тыльной стороной руки Давида, чтобы пройти дальше. «С моей стороны было бы достаточно глупо принять относительно известный предмет, который увеличивает ауру в несколько раз. Для волшебства это несомненно полезно, но только уровня с третьего или даже четвертого. Тем более, что передача происходит без свидетелей, а вы можете заявить о краже». Давид попытался упереться, чтобы не пустить меня дальше. «Возьми, денег нет, клан разрешил отдать только артефактам», – процедил он. «Так продайте артефакт сами и переведите средства», – сказал я и просто сдвинул упиравшегося человека, чтобы пройти дальше. Вслед за мной юркнула лепота, а внучатый племянник со всем своим напором плечом отправился в стену. «Пошли», – он не повелся, как и говорили старейшины, – буркнула Галина. «Ай, плечо болит, сестричка», – как-то грустно заявил мальчишка, но мне было плевать, ведь он сам виноват. Вскоре я и лепота, она же Аня Некрасова, добрались до кабинета, где должно было состояться следующее занятие. Девушка села рядом со мной, хотя обычно отсаживалась далеко. «Ты где был? Почему так долго отлынивал от учебы? Выкладывай все, мне скучно». Начала она тараторить, но потом резко замолчала и стала принюхиваться ко мне. «Запах другой, ты на себя сколько геля вылил? Только мыло, я бежал сюда, поэтому надо было хорошо помфца». Не совсем понял я вопрос. «Жуть, этот цветочный запах тебе вообще не идет, будь брутален. Дегтярное или хозяйственное? В смысле? Да чтобы ты нашему гарему ни с кем не изменил, ни одна цензура к тебе не подошла», — выдав хищную улыбку, заявила мультяшка. «Смысл продолжает от меня ускользать», — продолжил не понимать я, — «причем здесь запах средства для гигиены, гарем и какие-то измены». Я достал смартфон с надеждой на перевод странных слов, но тот разрядился, а на зарядку по прибытию я забыл его поставить. Говорю максимально понятно. «Воняй, как скунс, чтобы не привлекать лишних шлюшек к себе. Из-за твоего попадания в сборную, внешности чуть краше крокодила-бегемота и информации, что ты аристократ в первом поколении, ты оказался популярен. Скажи спасибо клубу журналистики, выпустившему о тебе разоблачающую статью, где слили всю добытую информацию и даже о браке со мной, игнорируя других студентов», — сказала лепота, наклонившись к моему уху. «А не плевать на это, одолжи смартфон для поиска значения слов. А, измена — это адюльтер, я в курсе, а вот шлюшка — это кто?» «Неразборчивая в партнерах тварь, нередко стремящаяся отбить чужого мужчину», — заявила мультяшка, — «но это придется перепроверять, учитывая ее характер». «Ясно», — соврал я и начал спрашивать о пропущенных занятиях. После занятий я пересказал ей в общих чертах, где был и что с ее отцом. Однако особого интереса при этом у нее не заметил, скорее ей хотелось притащить меня к стадиону сборной. «Я – официальная помощница Варвары Царской», — заявила Марианна Лепота охраннику, а тот и не спорил с ней, явно узнавая. «И не по лицу, а по груди». Девушка сейчас носила форму по размеру, поэтому приковывала внимание парней. «А это кто?» – спросил мужчина в униформе охранки, глянув на миг в мою сторону. «Муж этой особы», – хмуро произнес я, после чего удостоился внимания в большем объеме. «Тогда проход закрыт», – строго заявил охранник. «Он член сборной по распоряжению моей госпожи, пропустите его», — сообщила на ходу аспирант Валерия Ростова и прошла на стадион. От нее не требовали пропуска. Я с него на тренировке 7 потов спущу. Жаль, Аркадия Алексеевна устала от дел со сборной и приболела. Она бы ему устроила за прогулы. Я промолчал, что причина болезни скорее всего как раз я. Этак на 9 месяцев. Глава 21. Я требую, чтобы он доказал, что сильнее меня. Произнес молодой мужчина в форме пятикурсника. У него была очень бледная кожа и при этом черные неопрятные патлы и борода. Я на третьем уровне, а меня выбросили даже из запаса, а жалкий первый уровень взяли. Я вижу в этом коррупционную составляющую. Воронов верно говорит. Поддакнула ему девушка с короткими светлыми волосами и в форме того же курса. Мы требуем показательного боя с любым из нас. Всего на арене к Валерии Ростовой подошло 5 пятикурсников, чьи украшения прямо говорили об их высоком аристократическом происхождении или богатстве их семей. О состоятельности можно было судить по непримечательным на фоне остальных артефактов серийным предметам, хранилищем стихии пространства. Однако аура этих людей не была особо впечатляющей. Даже в сумме они не могли сравниться с Виктором Колобковым и тем более Варварой. А ведь Виктор, будучи магом материи, огромным объемом просто не обладал. То есть 5 человек в сумме казались слабее сильного отнюдь не объемом волшебника. Такое имело право на жизнь, ведь артефакты могли накапливать энергию, а талант особых затрат не требовал, но его можно было применить 3. ХМ, команда в 5 человек, то есть 15 применений врожденного заклинания. При верной тактике это весьма проблематично, тренировка по спортивным правилам должна выйти интересной. Собственно, даже 2 мага уже могли создать немалые проблемы. Амулет все-таки не блокирует все, и его защиту можно пробить. Кроме того, редкая стихия или неожиданная магия даже с низкой потребностью в мане может быть козырем в той или иной ситуации. Помощница тренера, мы требуем. Продолжала доноситься от этого митинга аристократов. Я не могу сама подобного разрешить, пусть и согласно с требованиями, пробормотала Ростова, которая явно сомневалась в моей пригодности для сборной. Все же маг первого уровня для международного соревнования считается балластом, если у него нет какого-то особого артефакта или таланта, ну, или высокого объема волшебства, подтвержденного документально. Показанное мной на отборочных вряд ли могло доказать мою силу, что я и услышал в качестве аргумента. Да он даже не сошелся в бою с кем-то стоящим. Этот Грачев, по слухам, был в сговоре со своими одногруппниками. Они условились ради выигрыша на нелегальных ставках. Валерия Ростова кивала, определенно соглашаясь с этой версией событий. Я несколько раз хлопнул в ладоши. Хорошая постановка, но какие ваши доказательства? Если желаете сразиться, я не против. Однако времени мало. Мне еще очень много требуется узнать и еще большему научиться, поэтому есть 2 условия, произнес я. Да как ты смеешь ставить какие-то условия нам? И какому-то первокурснику непозволительно так общаться с пятикурсниками, фыркнула коротковолосая блондинка, которая, похоже, была у них заводила или одной из таковых. В отличие от остальных у нее были интересные черты. Татуировки рун, пустые ножны и кобура. Скорее всего, само оружие было убрано в пространственное хранилище. Без сомнений, эта девушка была из клана Ласточкиных, все выходцы из которого идут в армию вне зависимости от пола, наличия таланта или желания. Странно, что в ГИУ-2 есть кто-то из них. Похоже, изучает специальность, которой нет в военных вузах. Как смею? Ну, во-первых, по уставу университета все учащиеся равны вне зависимости от курса, факультета и гражданского статуса. Во-вторых, клевета преследуется по закону или допускает дуэль чести, а я мог бы вызвать вас по очереди на официальный поединок. В-третьих, я добрый человек, а потому предлагаю матч вас 5 против меня, но не бесплатно, улыбнулся я. Что значит не бесплатно? Деловито уточнил Воронов. Его мультиклан, допускающий выход своих членов при возможности заработать собственный титул, многими дворянами пренебрегался, но по факту значимость Вороновых и их распространение в стране были весьма высоки. Богатая и успешная фамилия, из которой вышло немало купцов, ученых, но очень мало магов. Все предельно просто. Сражение 1 против 5, всего 5 раундов, победа достается при 3 выигранных. А ставка проста. Если проигрываю я, ухожу из сборной, если побеждаю, вы рассказываете и показываете в деталях магию первого уровня вашей стихии, но не бесплатно, я дам по 100 рублей за заклинание, улыбнулся я. Хотя магия, судя по всему, относилась только к 2 стихиям, Их аура указывала только на воздух и пламя. Что за чушь? Ты веришь в собственную победу против пятерых? Да и кто согласится показывать свою магию за какие-то монеты? Фыркнула Ласточкина, семья которой была небольшой, но весьма обеспеченной и, наверное, гордой. Расскажи-ка поподробнее, вклинился Воронов, а еще трое решили послушать. Нюанс участия в международных играх, насколько я понял, был в репутации. Взрослые члены клана старались пропихнуть за взятки своих отпрысков, иногда игнорируя их собственные желания и фактическую силу. А вот карманные деньги при этом пусть и были, но зажимались или контролировались представленными гувернантками или дворецкими. Конечно, 100 рублей это для аристократов не так уж много, так что я услышал.